какое безгрешное, нет, отрешенное было у нее лицо! Что-то она там отыскала на потолке и не сводила глаз с него. Углов бедняга танцует с этой заскучавшей женщиной, излишне начал стараться, выделывая свои па. И хоть и красив он был, хоть и умелым был танцором, а явно растерялся и пал духом. Все сделаю», — услышал Леонид голос Денисова, в котором ясно прозвучала счастливая нота. «Чем же это так?» — осчастливил его Дудин. Леонид оглянулся. Ну, конечно, Денисов даже не смотрел на Дудина, вряд ли слышал его. «Все сделаю», — кивая, говорил он счастливым голосом, неотрывно глядя на Марьям. А та, вперев взор в потолок, танцевала скуку. Нужны ли слова, когда вот так говорит тело? Актриса, актриса жила в Марьям во всякую минуту ее жизни. Только что была сыграна сценка «Любовь», теперь играла сценка «Безразличие». И все это не шутя, самозабвенно. «Марьям, милая татарочка, а ты не заиграешься?» Леонид на минутку сходил в свой номер, чтобы умыть лицо. Почему-то щеки у него горели, и надо было обязательно умыться. А когда он снова вернулся в холл, там все переменилось. Птицын по-прежнему отбывал свою каторгу у рояля, но в холле не было ни Марьям, ни Денисова. А без них вообще будто бы ничего тут не было. И не понять было, зачем дергался у рояля Птицын, зачем стояли у стен люди. Пусто тут стало. Звуки же, которые извлекал из рояля Птицын, никак не слагались в мелодию. В глупенькую эту танцевальную мелодию они криком каким-то были, сплошным криком, хриплым и надсадным, и две струны в этом крике уже надорвались, и вот-вот могли лопнуть. Бедный Птицын, ему надо было помочь. Леонид подошел к роялю и взял Птицына за руки, оторвал его руки от клавиш. Тихо стало. Но в рояле еще гудели струны, еще помирал звук. «Где Денисов-то?» — спросил Леонид. «Он мне нужен». «Он занят сейчас», — сказал Птицын, гримасничая губами, и вдруг вскочил. «Но если он тебе нужен, если нужен, пошли!» И он сорвался с места и побежал. «За мной! За мной!» Леониду тоже пришлось спуститься бегом, чтобы поспеть за ним. Бедный Птицын, он спешил, спешил. Безмерно опечаленный Рухович и беспечный ухмыляющийся Дудин и торжественно невозмутимый оператор увязались за Птицыным и Леонидом. Целая свита теперь была у Птицына, а тот, вертя головой, ходка шел впереди, как верхнего чутья собака, потерявшая след. Вот забежал в тупик коридора, распахнул дверь на балкон. Темно и никого, только две звезды в небе. Посмотрел на эти звезды, задрав голову, пробормотал что-то, словно пожаловался в небо, и побежал назад, деловитый, оживленный, несчастный. Что-то поманило его издали, какой-то звук. Он ринулся на этот звук, не стыдясь, что выдает себя. Вот оно настоящее, когда ничего не стыдно, когда только боль, боль одна, только боль живет в человеке. Но может и не боль, может ни с чем нельзя сравнить это чувство, и только пережив его, поймешь, что это такое. Леониду показалось, что он понимает Птицына. Он и сам напрягся весь, слушая, всматриваясь, заспешив куда-то, зная наперед, что поздно, поздно, мучаясь от этого знания, падая духом. И не в Птицыне было дело, а в нем самом, в том, что стряслось с ним самим. Она спряталась от него. Почему? Четко приказала. Пустое. У нее есть кто-то. Еще до него был кто-то. Да, есть, был и есть. Но и это еще не все, не до конца. А что же все? Надо было поспешать за Птицыным, надо было отвечать на какие-то вопросы Дудина, надо было прислушиваться все время к чему-то, он не мог сосредоточиться. Вдруг Птицын остановился, все подошли к нему и тоже остановились. Птицын слушал, вздернув плечом. Совсем рядом где-то звучала патефонная музыка. Пластинка была с трещиной, и все пощелкивало, пощелкивало. И Птицын вздрагивал при каждом щелчке. Дудин молча указал ему пальцем на дверь, за которой играл патефон. Дверь была не закрыта, вернее, она была приоткрыта.